Глава 3. Как близкие втягиваются в ОКР. Наверняка вы слушаете эту книгу, потому что так или иначе поведение вашего близкого с ОКР влияет на вас и других членов семьи. Это стандартное явление для пар или семей, в которых кто-то страдает ОКР, и психологи хорошо это понимают. Помните, для человека с ОКР окружающая среда полна триггеров, которые вызывают страх и тревожные обсессии о якобы страшных и необратимых угрозах. Человек срочно прибегает к стратегиям избегания и компульсивным ритуалам, чтобы снизить риск опасности. Именно его борьба за контроль над окружающей средой, как и наращивание безопасности, навязывается вам и другим членам семьи и втягивает вас в порочный круг ОКР. Как это происходит? Почему вы и другие люди невольно втягиваетесь в расстройство другого человека? Во-первых, сложно смотреть, как кто-то, кто вам дорог, страдает. Вполне естественно защищать его от этих чувств или попытаться отговорить, постоянно бояться. Но вы, вероятно, замечали, что даже если это сперва и помогает справиться со стрессом, эти методы не рабочие в долгосрочной перспективе. В конце концов, ваш близкий снова зацикливается на страхах и вынужден избегать общения, следовать ритуалам и просить утешения у окружающих. Очевидная неспособность человека следовать общепринятой логике может расстраивать и приводить к ссорам. Такие конфликты омрачают эмоциональный фон в семье, что усугубляет симптомы ОКР у вашего близкого. Я проводил исследования этих моделей поведения в парах и семьях и видел, как по-разному они проявляются в зависимости от видов навязчивых идей и компульсий. По-разному они проявляются и в конкретных моделях отношений. Например, если ваш близкий с ОКР – ребенок, вы будете реагировать иначе, чем если бы он был подростком или взрослым, особенно если бы это был ваш супруг или супруга. В этой главе я помогу вам понять способы взаимодействия в межличностных отношениях, которые послужат основой для использования стратегий из следующих глав, чтобы вдумчиво вывести себя из порочного круга ОКР для приведения своей жизни в порядок и обеспечения более здоровой поддержки близкому. Вовлечение. Когда окружающие способствуют развитию ОКР. Когда что-то случается с любимым человеком, супругом, партнером, братом или сестрой, ребенком или родителем, остальным домочадцам приходится приспосабливаться для дальнейшего функционирования семьи. Представьте ситуацию. Если бы ваш сын сломал ногу, вы и остальные члены семьи могли бы сделать ему шаг навстречу, чтобы освободить от некоторых обязанностей по дому, пока он не может свободно передвигаться. Надеюсь, что ваша семья также поддержала бы его, чтобы он знал, его любят и о нем заботятся. Как правило, подобная временная перестройка в семье имеет смысл и является здоровым способом реагирования остальных родственников на проблему. Но если вы не будете бдительны, это может привести к непредвиденным негативным последствиям. Предположим, что для восстановления мышечной силы в ноге вашему сыну требуется физическая активность. Если члены семьи на первое время взяли на себя его обязанности по дому и продолжают выполнять их за него, он может потерять стимул вставать с кровати и добирать необходимый объем физической активности. То же самое может произойти и с человеком с ОКР. Так или иначе, семья вносит коррективы, чтобы помочь справляться с навязчивыми страхами, стратегиями избегания и компульсиями. Счета оплачивает муж, поэтому его жена не беспокоится о том, что может ошибиться в расчетах. Мать отпрашивается с работы, чтобы отвезти взрослую дочь в парикмахерскую из-за навязчивого страха последней, что та собьет пешехода. Все уже готовы выйти из дома, но ждут, пока один из детей не выключит свет и не проверит, отключены ли электроприборы. Когда ваш близкий беспокоится, и вы знаете, что поможет ему вернуться в норму, первое побуждение — вмешаться и сделать все, чтобы помочь ему справиться с беспокойством. Возможно, это работающий способ показать человеку, что он вам не безразличен. В других случаях человек с ОКР чувствует себя настолько некомфортно, что дает другим понять, иногда даже требуя, что нужно сделать для снижения уровня его беспокойства. Конечно, защищать кого-либо от ситуаций, на самом деле представляющих опасность, полезно и уместно. Но, как вы уже знаете, навязчивые страхи основаны на завышенных оценках угрозы. Изменить распорядок дня и привычки, чтобы защитить человека от навязчивого страха, как если бы угроза действительно существовала, это вовлечение в ОКР вашего близкого. Подобная стратегия не только бессмысленна, но и может иметь негативные последствия. Как вовлечение выглядит со стороны? Давайте рассмотрим модели адаптации родственников четырех человек с ОКР из первой главы. В семье адаптация под Эдуардо стала для его матери полноценной работой, но его сестра и отец также скорректировали свой распорядок дня. Когда Эдуардо исполнилось 12 лет, его мать начала каждое утро убираться в туалете, потому что он боялся туалетных микробов. А позже, с ростом его опасения распространения туалетных микробов по дому другими людьми, мать стала убираться везде, где мог оказаться Эдуардо. У его отца и сестры также были особые инструкции. Не прикасаться к определенным предметам, таким как пульт от телевизора или дверца холодильника, если они предварительно не продезинфицируют руки. Семья привыкла держать все в идеальной чистоте, включая автомобиль. Когда Эдуардо заметил, что отец и сестра иногда нарушают эти правила, в поиске ощущения безопасности он начал прятаться в своей комнате. Это происходило все чаще и чаще, пока однажды он не отказался выходить. Его мать согласилась готовить ему еду и приносить в комнату. Эдуардо соглашался только когда она дезинфицировала руки. Отец установил стационарный компьютер в комнате Эдуардо, чтобы ему было комфортно находиться там все время. Мать даже уволилась с работы, чтобы ежедневно убирать жилище и обучать Эдуардо на дому. Он впускал ее в комнату только если она сначала принимала душ. Она каждый день стирала его одежду, убиралась в его комнате и заправляла его постель. Ситуация Ариэль немного иная. Она работающая женщина, которая живет с супругом Беном и двумя детьми. Беспокойство Ариэль по поводу взломов, пожаров и наводнений началось вскоре после свадьбы с Беном и переезда в их новый дом. Но после рождения дочерей навязчивые идеи Ариэль перешли все границы. Ежевечерний ритуал ее и супруга заключался в отчете Бена о том, что он запер все двери и выключил все краны и электроприборы. Через какое-то время этого стало недостаточно, и Ариэль заставила Бена ходить вместе с ней по дому для проверки. Бен понимал, что должен сопровождать Ариэль и даже вести записи, иначе Ариэль беспокоится, что он что-то забыл и придется проверять сначала. Время от времени, будучи на работе, Ариэль звонила посреди дня Бену и умоляла его сбегать домой, чтобы проверить, заперла ли она двери и выключила ли бытовую технику. Он подчинялся, потому что знал, это единственный способ успокоить Ариэль. После нескольких таких эпизодов пара спланировала распорядок дня таким образом, чтобы Бен уходил на работу последним. Таким образом, Ариэль не приходилось беспокоиться о том, что ей придется запирать дом и следить за тем, чтобы все было выключено. Ксавье – взрослый, живущий с родителями. Вот как его отец и мать отнеслись к его симптомам ОКР, связанных с верой в Бога. После 2 лет учебы в университете Ксавье отчислился, работал в мебельном магазине и жил отдельно. Именно тогда он начал зацикливаться на Боге и звонить родителям с вопросами наподобие «Достаточно ли я, по вашему мнению, верующий?» или «Как мне узнать, искренне ли я ценю Бога?» Отец каждый вечер подолгу разговаривал с ним по телефону, пытаясь заверить, что в его отношении к Богу все в порядке. Иногда тревога была настолько сильной, что Ксавье целыми днями читал Библию или искал ответы на вопросы в интернете. В конце концов, он так часто пропускал работу и с таким трудом сосредотачивался на смене, что его уволили. Родители просили Ксавье начать лечение от ОКР, но он настаивал на отсутствии проблем с психикой. Родители решили, будет лучше, если Ксавье будет жить у них. Это было 10 лет назад, и с тех пор Ксавье полностью зависит от них. Они обеспечивают Ксавье всем необходимым и с удовольствием говорят о религии, грехе, вере и Боге. Ежедневные беседы, в ходе которых они заверяют Ксавье, что он не совершал греха, могут длиться по несколько часов. Формально Ксавье трудоустроен в хозяйственном магазине отца, но появляется на работе только когда чувствует себя в форме. Несмотря на то, что это решение, похоже, устраивает всех, родители предпочли бы, чтобы Ксавье получил психиатрическую помощь, переехал на отдельную жилплощадь и стал независимым. Но когда они заводят об этом разговор, Ксавье сердится и говорит, что все в порядке. Николас сыграл большую роль в развитии симптомов ОКР у своей жены Линды. Линда и Николас счастливо женаты более 30 лет. Они были очень рады новости, что стали бабушкой и дедушкой. Когда у Линды впервые появились обсессии сексуализированного характера, они не сказали об этом сыну и невестке из-за смущения. Поэтому Николас придумывал отговорки, почему Линда не может навестить Эмму и почему ее нельзя к ним привозить. Николас с трудом наблюдал, как жена мучается от ужасных мыслей, поэтому с некоторой неохотой согласился с предложением Линды избегать любых упоминаний имени Эммы и убрать все ее фотографии из дома. С каждым появлением навязчивых мыслей у Линды он убеждал ее, что она не педофилка, и что у него возникали дурацкие мысли сексуализированного толка на протяжении всей жизни, но он не придавал им никакого значения. Когда Линда настояла на том, чтобы воздержаться от просмотра любых телешоу или фильмов с намеками на секс и смотреть только то, что она считала безопасным, Николас почувствовал, что все заходит слишком далеко, хотя никогда и не выказывал разочарования. Он пошел навстречу ее желаниям, чтобы защитить от навязчивых идей, даже если это означало пропуск его любимых телепередач. В этой главе мы более подробно рассмотрим, что движет желанием вовлечься в ОКР и какие негативные последствия это несет. А пока рассмотрим три наиболее распространенных способа для борьбы с ОКР вашего близкого. Вовлечение в ритуалы. В какой-то момент подавляющее большинство домочадцев человека с ОКР участвуют в ритуалах, помогающих их близкому контролировать беспокойство или, наоборот, избегать его. Отец может помогать дочери справиться со страхом ошибиться, не единожды проверяя ее электронные письма перед отправкой. Жена принимать душ перед сексом с мужем, потому что это снизит его страх подхватить инфекцию. Бен участвовал в ритуалах Ариэль с проверкой дома и подбадривал ее. Иногда он проверял за нее, а иногда заверял, что она уже все проверила и беспокоиться не о чем. Вы также вовлечены в ОКР близкого, если отвозите его в домашний туалет, когда находитесь не в его пределах, отводите его в хозяйственный магазин, чтобы он получил инструкции от консультанта об использовании определенных химических веществ, предоставляете ему дополнительное время или предметы, необходимые для проведения компульсивных ритуалов. Одна мать, которая когда-то была у меня в терапии, откладывала дела на несколько часов, пока ее сын выполнял долгие ритуалы постукивания по стенам и предметам перед выходом из дома. Некоторые родители запасаются мылом, моющими средствами или туалетной бумагой, чтобы их ребенок самостоятельно стирал или убирался. Предоставление взрослому человеку денег на бензин для компенсации расходов на ритуалы, связанные с вождением, также принадлежит к этой категории. Схожий способ вовлечения – оправдание ритуалов близкого перед другими людьми. Например, мать Эдуардо звонила в школу и говорила, что у него грипп, хотя именно из-за длительного мытья он часами торчал в ванной. Я не перечислю все возможные способы вовлечения. Они безграничны. Важно лишь знать, что вовлечение происходит, когда вы облегчаете человеку с ОКР выполнение ритуалов. Вовлечение в стратегии избегания. Другая распространенная форма вовлечения – разрешение избегающего поведения члену семьи, в том числе помощь в этом. Например, когда Бен согласился уходить из дома после Ариэль, чтобы она не чувствовала себя виноватой, если не запрет дом. Это может быть связано с тем, что человеку с ОКР легче избегать, чем встретиться с триггером лицом к лицу. Например, когда Николас прикрывал Линду перед родственниками болезнью, хотя на самом деле она отстранилась от Эммы из-за навязчивых мыслей. Семейные пары также могут избегать определенных вещей, чтобы партнеру с ОКР не приходилось сталкиваться с триггерными ситуациями или обсессиями. Пример этого явления – совместное избегание Линды и Николасом определенных телепередач. Вот несколько других примеров. Семья соглашается не ходить в конкретный кинотеатр, потому что один из членов семьи боится, что сиденья в нем загрязнены. Муж соглашается прятать ножи и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, например, молоток или бейсбольную биту, чтобы они не вызывали у супруги навязчивых мыслей о насилии. Мать застилает постель взрослому сыну и стирает его простыни и нижнее белье каждое утро, чтобы он не беспокоился о контакте с ними. Он опасается, что белье загрязнено в результате полюций. Брат соглашается не пускать в дом друзей. Его сестра с ОКР боится, что они занесут в дом микробы. Семья заканчивает прогулки пораньше или вовсе их отменяет, чтобы дочь избежала посещения общественных туалетов. В одном из наиболее экстремальных примеров из моей практики муж сменил работу из-за того, что его жена с навязчивым страхом перед вирусом герпеса однажды увидела, как в магазин, где он работал, вошла женщина с герпесом на губе. Жена встревожилась, что муж принесет герпес домой, если продолжит там работать. Смена распорядка дня и привычек. К другому типу вовлечения в ОКР можно отнести ситуацию, когда семейный режим, расписание, планы и другие виды деятельности диктуются ОКР вашего близкого. Возьмем в качестве примера семью Эдуардо. Его мать уволилась с работы, чтобы оставаться дома и заботиться о нем. Значит, его отец работал дольше и больше. Родители Эдуардо решили, что новый порядок вещей стоит того, чтобы свести беспокойство сына к минимуму. Родители Ксавье тоже пошли ему навстречу, предоставив жилье. Они обеспечивали его всем необходимым и не ложились спать без беседы с ним о Боге. Кроме того, Ксавье продолжали платить зарплату и позволяли ему пропускать работу просто потому, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Это доставляло неудобства его отцу, с чем большинство работодателей не стали бы мириться. Ксавье также разрешалось не выполнять обязанности по дому, если он слишком тревожился. Если обычный распорядок дня в семье – привычки, сон, планы, обязанности по уходу за ребенком, учеба, домашние хлопоты, семейные прогулки, поездки или просто отдых – меняется, или какой-то пункт из них отменяется из-за ОКР вашего близкого, то это можно назвать вовлечением. Из-за навязчивых страхов Линда и Николас решили, что их любимые телепередачи запрещены к просмотру. Они ограничили просмотр телевизора полезными каналами, кулинарными и историческими. Другая семейная пара согласилась, что муж с ОКР будет спать в отдельной от жены комнате из-за тревожных навязчивых мыслей о том, что якобы импульсивно причинит ей вред во время сна. Каждый вечер она выполняла просьбу запереть его в комнате, чтобы он не сбежал и не натворил чего-нибудь ужасного ночью. Семья, с которой я работал, питалась только в ресторанах, одобренных лечащим врачом, из-за страхов одного члена семьи перед пищевым отравлением. В конце концов, хотя родителям Ксавье нравилась их церковь, они согласились стать прихожанами другой из-за навязчивого страха сына, что оно недостаточно консервативно для Бога. Роль вовлечения в семье или отношениях. Практика вовлечения настолько распространена, что вопрос состоит не в том, происходит ли это в вашей семье, а в том, как и в какой степени. Как вы помогаете близкому избежать беспокойства? Что делаете или не делаете всей семьей? Как члены семьи берут на себя домашние и рабочие обязанности человека с ОКР? Каким образом семья участвует в ритуалах? Для многих семей проблема заключается в том, что вовлечение становится рутиной, и об этом стараются не думать. Другими словами, вы можете даже не осознавать вовлечение. И если ваша цель покончить с этим, вам придется нелегко, если не будете видеть, как и когда это происходит. Вот почему в главе 8 я помогу вам проанализировать ситуацию в вашей семье или отношениях. А пока подумайте о том, как вы и окружающие реагируете на симптомы ОКР у близкого. Что вы делаете для него? Что ему позволяется? Чего бы вы не стали делать или не допустили, если бы у него не было ОКР? Стали бы вы делать это для кого-то из членов семьи без ОКР? Если ответ отрицательный, то, скорее всего, происходит вовлечение. Спросите себя, предпочли бы вы прекратить такое поведение? В большинстве случаев вовлечение кажется чрезмерным или ненужным. Таким образом, даже если вы хотите отгородить от опасности близкого, но при этом чувствуете, что выходите за рамки допустимого, вполне вероятно, что вы используете стратегию вовлечения. Вовлечение. С заботой, но безрезультатно. Разве неправильно убраться в комнате Эдуарду, если он так боится микробов? Разве Бен не должен помогать Ариэль осматривать дом, если это успокоит ее? Разве родители Ксавье не пример для подражания, если заботятся о сыне и оберегают его от чувства тревоги? Разве Николас не проявляет сострадание, защищая Линду от нежелательных сексуализированных мыслей? В конце концов, беспокойство может казаться невыносимым для психики, а неопределенность мучительной. Разве это не ужасно, когда в голове крутятся неприятные навязчивые мысли? Нам не нравится видеть близких встревоженными или подавленными, а тем более сталкивающимися с тем, что им представляется опасным. Поэтому желание защитить их вполне естественно, особенно если мы способны обеспечить им безопасность. По такой логике, вовлечение — это хорошее решение. Помочь близкому с ОКР избежать или уменьшить тревожность можно словами «я люблю тебя» или «я беспокоюсь о тебе». Возможно, эти действия уже привычка, которой вы или ваша семья следуете, просто потому что вам не все равно. В остальных случаях человек с ОКР может подать вам сигнал о помощи в избавлении от обсессии и тревоги. Иногда его слова обретают требовательный или угрожающий оттенок, и вы знаете, что если не поможете, на вас разозлятся. Но независимо от того, делается это из-за беспокойства или во избежание ссор и скандалов, вовлечение помогает облегчить страдания в данный момент. И в этом легко увидеть что-то хорошее. Но, как следует из заголовка, несмотря на то, что вы руководствуетесь благими намерениями, вовлечение в итоге оборачивается против вас и близкого с ОКР. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит. Вовлечение только подливает масло в огонь. Согласно исследованиям, существует связь между вовлечением и более тяжелыми симптомами ОКР. Это характерно для детей, подростков и взрослых, живущих с родителями, а также для взрослых пар, в которых один из партнеров страдает ОКР. Вовлечение играет определенную роль в порочном круге, механизм которого описан в главе 2. Неважно, выполняет ли ритуалы или стратегии ваш близкий в одиночку или при помощи других людей, следование им и избегание триггерных ситуаций в моменте уменьшает тревогу, но в долгосрочной перспективе усиливает ОКР. Это происходит потому, что вовлечение лишает вашего близкого возможности узнать, что катастрофические последствия, которых он боится, маловероятны, он может сам справиться с тревогой и нежелательными навязчивыми мыслями. Чем больше члены семьи подстраиваются под близкого с ОКР, тем больше он полагает, что не способен функционировать без постоянного вовлечения. Это формирует порочный круг. Если вы постоянно действуете от имени близкого, решая за него сложные ситуации, у него не появится возможности и стимула научиться справляться с ними самостоятельно. Это снижает его уверенность в себе, и он будет чувствовать, что не может обойтись без помощи. Многие семьи застревают во взаимодействиях такого рода, нарастающих словно снежный ком, месяцами и годами. Кроме того, вовлечение посылает ложное сообщение о том, что тревога и обсессии вредны и опасны, и что для предотвращения катастрофы необходимо осторожничать и совершать ритуалы. Если окружающие стараются защитить вас от источника вашего страха, это только укрепит вашу веру в то, что опасности вправду существуют. Вовлечение снижает потребность в изменениях. Родители Эдуарду озадачились, когда он отказался от помощи психиатра. Разве ему не надоело бояться микробов, запираться в комнате и так часто и старательно намыливаться в душе? Родители Ксавье тоже удивились тому, что он упорно не желал прибегнуть к помощи специалистов. Разве он не хотел преодолеть сомнения, стать более независимым и создать собственную семью? Я консультировал многие пары и семьи, в которых человека с ОКР подталкивали к обращению за лечением те же домочадцы, которые подстраивались под их симптомы. Результат обычно предсказуем. Человек с ОКР сопротивлялся, часто довольно упорно, и отказывался от помощи. Давайте подумаем, почему так происходит. Когда нестрадающие ОКР домочадцы меняют распорядок дня, чтобы приспособиться к проявлениям расстройства, человеку с ОКР становится легче с ним жить. Несмотря на то, что Эдуардо страдал ОКР, его жизнь была вполне комфортной. Ему не нужно было ходить в школу, застилать постель, убираться в комнате, готовить еду или выполнять другие обязанности, характерные для многих его сверстников. Он весь день сидел в комнате, пока мать все делала по дому. Родители даже подарили ему компьютер и видеоигры. Избавляя Эдуардо от бремени ОКР, родители сами взяли на себя это бремя. Стоит ли удивляться, что он не горел желанием обращаться к специалисту? Конечно, ситуация не идеальная, но, по его мнению, все вполне неплохо. Хотя, конечно, если спросить об этом его родителей, то нет. В семье Ксавье развивалась похожая ситуация. Ему не нужно было беспокоиться о работе и других обязанностях. Обо всем заботились его родители. ОКР стала их проблемой. Хотел ли Ксавье выйти из своей зоны комфорта? Вы можете заметить, сколько сделали родители Эдуарду и Ксавье, чтобы оградить сыновей от дискомфорта. Но, несмотря на усердие, их разочаровало отсутствие у их сыновей мотивации обращаться к специалистам. Они не понимали, в чем дело. Вовлечение, которое ограждало Эдуарду и Ксавье от чувства тревоги, в то же время не мотивировало их обратиться за помощью. В том числе по этой причине я хотел бы помочь вам снизить степень вовлечения. Когда вы и другие домочадцы больше не защищаете близкого от страданий, спровоцированных ОКР, он сам может захотеть избавиться от них с помощью психиатра. В следующих главах я предложу вам практические рекомендации для изменения моделей взаимоотношений с близким. Не волнуйтесь, я не стремлюсь разрушить вашу близость. Конечно, вы вольны поддерживать члена семьи в тревоге, но я помогу вам делать это, не подстраиваясь под его симптомы. Вовлечение вредит отношениям. Конечно, Бену не нравилось, что Ариэль так беспокоится о взломах и пожарах, но как вы думаете, был ли он рад облегчать волнение Ариэль своими действиями? Ежевечерняя проверка дверей и бытовой техники, после того, как он давал Ариэль множество заверений в этом, крайне раздражала его. Он все чаще выходил из себя и огрызался на Ариэль. «Что с тобой не так? Мы каждый вечер повторяем одно и то же. Когда ты, наконец, поймешь, что я тоже забочусь о нашей безопасности? Я не собираюсь оставлять двери незапертыми. Почему ты мне не доверяешь?» Точно так же Николас хотел защитить Линду от сексуализированных мыслей об Эмме, но его раздражали жертвы, на которые он шел для ограждения ее от бессмысленных обсессий. Он чувствовал себя обделенным, когда друзья и их семьи вместе проводили время, делились историями и фотографиями внуков. И хотя Николас никогда не говорил об этом Линде, он был глубоко обижен на нее за то, что она вынуждала его пропускать радостный этап в жизни. Он не чувствовал к ней эмоциональной близости, и об интимной близости тоже не шло и речи. Вспомните все то время и энергию, которые вы потратили на попытки защитить близкого от тревожности. Возможно, вы внесли относительно незначительные коррективы, а может, наоборот, приложили немало усилий, чтобы справиться с его ОКР. Но какое удовлетворение вы на самом деле получаете от осознания, сколько делаете для близкого? Насколько он ценит ваши усилия? Правда в том, что вовлечение — это, как правило, игра в одни ворота. Вы делаете всю тяжелую работу за человека и почти ничего не получаете взамен. И, к сожалению, это верный путь к напряженным и несчастливым отношениям. Каким же образом близкий вовлекает вас в его ОКР? Возможно, вы осознали бесполезность примирения и отказались подчиняться ритуалам близкого, а также от его просьб следовать навязанным правилам. Но это тоже может привести к конфликту. Иногда по утрам Эдуардо ссорился с матерью в ванной, потому что она не вычищала унитаз и душевую кабину так, как хотел Эдуардо. «Я сделала все, что могла, но мы здесь торчим уже почти час. Мне нужно приготовить завтрак для твоего отца и сестры», — пыталась объяснить мама. «Нет», — кричал Эдуардо, — «как ты можешь вот так просто оставлять меня здесь, тварь? Не разговаривай со мной так. И вообще знаешь что? Ты не единственный, кто живет в этом доме». «Тебе на меня наплевать! Клянусь, если ты сейчас уйдешь отсюда, я выпью все свои таблетки и покончу с собой». На этом моменте мать Эдуардо сдавалась. Она просто не могла смириться с мыслью, что ее сын в отчаянии думает о самоубийстве. А что, если он действительно решится на это? В конце концов, она уступала требованиям Эдуардо каждый раз, когда он упоминал о намерении причинить себе вред. Несмотря на то, что дело не всегда доходит до таких крайностей, описанный диалог характерен для семей и пар, в которых кто-то страдает ОКР. Это еще одна причина, по которой так трудно перестать вовлекаться. Не проще ли уступить и приспособиться, чем мириться с истериками, запугиваниями и шантажом? Именно на это и рассчитывает ваш близкий, когда прибегает к угрозам. Далее я расскажу вам о стратегиях эффективного реагирования на подобное поведение и его нейтрализации. Легко наблюдать за таким поведением и воспринимать его как контроль над ситуацией. И да, человек делает это, чтобы вы смирились с его ОКР. Но прежде чем двигаться дальше, важно взглянуть на это с точки зрения вашего близкого. По большей части эмоциональные всплески, угрозы или запугивания спровоцированы страхом, будто произойдет что-то ужасное, если вы не поможете с компульсиями или стратегиями избегания. Другими словами, он не просто пытается привлечь ваше внимание. Ситуация кажется ему невыносимой или опасной, и он просто делает то, что, по его мнению, поможет ему себя обезопасить. Исследования показывают, что матери, в отличие от отцов, братьев, сестер или супругов, чаще всего подвергаются такого рода принуждению. Тем не менее, любой член семьи рискует вовлечься. Я сталкивался с множеством способов, с помощью которых люди с ОКР, и молодые, и пожилые, пытаются убедить помочь с ритуалами или смириться с ними, игнорировать или прибегнуть к другим стратегиям снижения тревожности. Дети младшего возраста чаще всего закатывают истерики, в то время как дети постарше и взрослые используют более творческие подходы. Запугивание угрозами применения насилия, фактическое применение силы или действий насильственного характера, словесное оскорбление или обвинение, например, «я тебе безразличен», а также угрозы причинения себе вреда или же самоубийства. Взрослые и дети старшего возраста также могут демонстрировать крайне раздражающее или деструктивное поведение за гранью разумного с целью принудить других к уступчивости. Ваш взрослый сын, страдающий навязчивым страхом грязного белья, перестает принимать тело и переодеваться, из-за чего запах его тела становится невыносимым, до тех пор, пока вы не согласитесь стирать его белье отдельно от белья остальных членов семьи. Ваша дочь-подросток в страхе пищевого отравления отказывается есть. Ей не нравится, как вы моете посуду и столовые приборы. Ваш ребенок мешает вам спать, стуча в дверь спальни, пока вы не ответите на его вопросы, ответы на которые его утешат. Ваша партнерша или супруга воздерживается от секса или других форм интимной близости из-за вашего нежелания удовлетворять ее навязчивую потребность организовать вещи определенным образом. Из следующих глав вы узнаете о здоровых и поддерживающих способах реагирования на поведение, вызванное страхом, чтобы не чувствовать принуждения к нежелательным действиям. Что начинает происходить в семье? Наверное, нет смысла рассказывать, что жизнь с ОКР и стресс, связанный с выполнением его требований, могут превратить ваш дом из убежища в зону боевых действий. Многие семьи втянуты в бесконечные споры о том, как ОКР влияет на распорядок дня и взаимоотношения. А ОКР может отнимать столько времени или настолько ограничивать совместное времяпровождение, что возможности для приятного общения сокращаются. Даже если вы хорошо осведомлены о негативном влиянии ОКР на семью, важно более внимательно изучить способы влияния ОКР. Это даст вам возможность измениться и повлиять на реалии. Далее описаны вещи, возникающие при влиянии ОКР на отношения внутри семьи. Пассивность. Вы не умеете постоять за себя. Мать Эдуардо, например, была пассивна, когда дело доходило до отказа помогать ему с избеганием микробов и ритуалами. Она знала, что ее уступчивость выходит за рамки сдерживания подростков, но не знала, как отказать. Становясь пассивным, вы, вероятно, как и мать Эдуардо, чувствуете, что вами пользуются. Сын мог попросить все, что угодно, и обычно она соглашалась. А если отказывалась, он повышал голос, обзывал и угрожал. Более того, Эдуардо не наказывали за неприемлемое поведение, поэтому у него не было стимулов контролировать свои истерики. Мать Эдуардо была шокирована, но у нее не было навыков внести изменения. Приводит ли пассивность к стрессу в вашей семье или отношениях? Избегание. В контексте ОКР это модель общения, при которой вы отказываетесь от обмена мнениями, обсуждения сложных тем и решения проблем в отношениях. Возможно, вы избегаете конфликтов или склонны к нерешительности, а может, боретесь с желанием угодить другим. Проблема избегающего общения в том, что оно может вызывать ощущение, будто вы не получили желаемого, и такое положение дел вменяет вам вину. Когда ситуация достигает апогея, вы вскипаете от злости на близкого с ОКР. Возьмем, к примеру, мужа Линды Николаса. Он предпочитал не говорить ей, как его расстраивало доминирование ОКР над их жизнями. Затем происходил какой-то инцидент, из-за чего он не мог больше сдерживаться и взрывался в припадке ярости. Взаимозависимость. Это относится к отношениям, в которых один человек нуждается в другом, а тот, в свою очередь, в том, чтобы в нем нуждались. К примеру, Ксавье, с одной стороны, нужно было жить с родителями. Они взяли на себя его обязанности и придали ему уверенности. Но с другой, его родители, особенно мать, также нуждались в Ксавье. Несмотря на то, что она бы хотела, чтобы он был свободен от ОКР и жил самостоятельно, его мать испытывала некоторое удовлетворение своей ролью контролирующего родителя. Отчасти она была довольна тем, что каждый день часами подбадривала Ксавье. Благодаря таким разговорам мать чувствовала себя нужной. Проблема в том, что взаимозависимость, которая может возникать как между взрослыми, так и между взрослым и ребенком, труднопреодолима и часто приводит к депрессии, самообвинению, отрицанию наличия проблем и сопротивлению к переменам. В главе 7 вы узнаете, как наладить более здоровые поддерживающие взаимоотношения для борьбы с ОКР. Нескончаемые споры. На первый взгляд, если ваш близкий испытывает иррациональный страх, кажется логичным прибегать к доводам разума, чтобы помочь ему преодолеть сомнения. Скорее всего, вы уже проходили через это и замечали, что этот способ не работает. Тем не менее, из-за осознания бессмысленности навязчивых страхов и ритуалов человека, чрезвычайно трудно удержаться от чтения нотаций, вступления в дебаты, споров о кажущейся нелогичности его беспокойства или требований, возможно, во враждебной манере, чтобы он посмотрел на ситуацию вашими глазами и прекратил это. Но вы не можете заставить близкого передумать. Не из-за недостатка его стараний, а потому что вам никогда не победить в этих спорах. У человека есть причины бояться, и они могут не соответствовать логике. Конечно, вас это глубоко расстраивает, но еще хуже, что в споре вы помогаете ему придумать еще больше причин настоять на своем и защитить иррациональные страхи и компульсивные ритуалы. Так что в лучшем случае споры с близким и настаивание на изменениях повышают уровень стресса в семье или отношениях, в худшем – усиливают ОКР. Как вы помните, одна из навязчивых идей Ксавье в более юном возрасте, что его девушка Алисса могла забеременеть и сделать аборт без его ведома. Ксавье никогда не занимался сексом с Алиссой, но у него произошла эрекция, когда он был одет и целовал ее. Даже годы спустя Ксавье просил родителей заверить его, что беременности и аборта не было. Как вы можете представить, родители не удерживались от логичных рассуждений, которые раз и навсегда закрыли бы этот вопрос. Иногда они также критиковали Ксавье. «Отец, Ксавье, ты ведешь себя нелепо. Если вы оба были полностью одеты, вы не смогли бы заняться сексом. Что с тобой не так? Почему ты не можешь этого понять?» Ксавье. «Но, по-моему, у меня была эрекция. Что, если бы моя ширинка была расстегнута и пенис торчал бы наружу?» Отец. «А Алисса? Ее брюки и нижнее белье?» Ксавье. «Кажется, я не могу точно вспомнить. Что, если мы были раздеты, а я забыл? Я должен это знать». Отец. «Еще раз. В твоих словах нет смысла. Этого не могло произойти. И ты бы помнил о сексе с ней. Я не верю, что ты боишься этого. Это звучит очень глупо». Конечно, стратегия отца не убедила Ксавье. Более того, запустила в его голове новый виток обсессий, которые его беспокоили. Возможно, они с Алисой разделись, а он забыл об этом. Вступая в споры с близким и приводя логичные доводы, вы усугубляете симптомы ОКР и повышаете общий уровень межличностного стресса. Итак, что можно сделать вместо этого? Как изменить правила, которые диктует ОКР, чтобы высвободить семью из этой ловушки? Есть ли способ помочь освободить вашего близкого? К счастью, множество научных доказательств, как и весомый опыт, накопленный специалистами в области психического здоровья, доказывают, что определенные методы лечения очень эффективны при ОКР. К сожалению, как вы, возможно, знаете, люди с ОКР могут сопротивляться изменениям в жизни вследствие этих стратегий. Они могут отказываться обращаться за профессиональной помощью или отвергать стратегию использования методов самопомощи для вызволения из ловушки ОКР. Но вы все равно можете использовать принципы и стратегии, описанные в этих методах лечения, чтобы избавиться от механизмов вовлечения и семейных конфликтов. Мои наблюдения за годы практики и исследований показывают, что методы, о которых вы узнаете из следующей главы, могут принести пользу не только вам, но и человеку с ОКР.